Короче, такая каша. Мы тут список составили. Человек 70. Все по большей части солидные, уважаемые люди. Я тебе потом его дам. Он еще что-то говорил, объяснял про этих людей, про этот список. Но я его не слышал. У меня словно уши заложило. «Погоди», — остановил я его. «Да погоди ты! Мне-то он на кой? Твой список?» Валиуллин замолчал. Зачем-то снова снял очки, но протирать их не стал. Просто повертел в руках, будто раздумывая, нужна ли ему эта вещь. Решил, очевидно, что нужна, и со вздохом водрузил на место. 7 краж из 17 совершены в вашем районе, на территории одного отделения. 3 из них в микрорайоне, который обслуживал Зиняк. Я хочу, чтобы ты пошел на его место. «А почему меня?» — спросил я недоверчиво. «Что, нельзя кого-нибудь из ребят откомандировать?» «Можно», — покладисто согласился Валиуллин. «Только шило-то в мешке не утаишь. Где гарантия, что тот, кому надо, не пронюхает, что новый участковый еще вчера был сыщиком в Муре? А если пронюхает, сам понимаешь, какой будет результат. Ты — совсем другое дело. Ты здесь родился и вырос, многих знаешь. Ну, тебя знают. Это раз». Он по своей манере принялся загибать пальцы. «Известно, что пару лет назад тебя выперли из органов». При этих словах я почувствовал, как щеки мои непроизвольно заливает краска. Мысль вертелась в голове почему-то одна. «Дурак ты, Валиуллин! Разве так людей уговаривают?» А он тем временем невозмутимо продолжал загибать свои короткие толстые пальцы. «Так что ничего удивительного в глазах людей не будет, что ты туда снова попросился. Ну, тебя и взяли пока, ну, пока с понижением». «Да не прошусь я!» Было действительно в валиуллинском предложении что-то унизительное. «Зовут, когда понадобился». «Не просишься», — мягко подтвердил Валиуллин. «Я тебя прошу. Мы просим. И, наконец, 3. Ты хороший сыщик». «Если хороший, что ж вы дали меня сожрать?» — поинтересовался я язвительно. Но Валиуллин только плечами дернул и ничего не ответил, сочтя, как видно, вопрос риторическим. Раз. К данному делу не относящимся. 2. «Ну ладно», — сказал я после паузы, убедившись, что в этом направлении разговор развиваться не будет. «А вы сами себе голову не морочите? У нас в районе полным-полно дорогих кооперативов вперемешку с домами для начальников. Престижный у нас райончик. Что ж удивляться, что как раз тут и воруют?» 7, — проникновенно произнес Валиуллин, подливая себе в кружку остывшего чая. 7 из 17. Тут не надо быть Эйнштейном». «Допустим», — продолжал я упрямиться, — «но при чем здесь участковый?» «Участковый — это всего домов 15-20. Может, тоже отделение до своего человека сыщиком, а?» 3. Уже не проникновенно, а укоризненно, как непонятливому ребенку, почти пропел Валиуллин. 3 из 7 на территории Зиняка. С расспросами тот наверняка насторожится. А что участковый ходит? Так это его работа. «Значит», — подытожил я, — «ты считаешь?» «Ага», — кивнул с готовностью Валиуллин. «Наша контора, правда, компьютером еще не обзавелась, но по старинке на глазок